Рути. «Хотел бы я знать, что именно ты ищешь», — сказал Баз лениво. «Я сама точно не знаю», — ответила Рути, качая головой. Домой они вернулись только к 8. После чая с печеньем Рути принялась обыскивать книжные шкафы, полки и ящики, а Баз поставил на кухонный стол ноутбук и стал показывать Фаун какую-то компьютерную игру, в которой нужно было охотиться на инопланетян. С игрушкой девочка освоилась довольно быстро. С помощью стрелок она уверенно направляла свой космический корабль в нужную сторону и сбивала чужие звездолеты выстрелами из лазерной пушки, нажимая на клавишу Shift. Внимание Фаун было целиком поглощено игрой, но Баз время от времени поглядывал на Рути. «Нет, Фаун, зеленые пришельцы — наши союзники, их не надо сбивать. Вот если увидишь красных, сразу стреляй», — сказал он, и Рути с признательностью ему улыбнулась. «Спасибо», — произнесла она одними губами, и Баз улыбнулся в ответ. Рути действительно была ему благодарна. Он взял отгул, чтобы свозить ее в Коннектикут, а теперь сидел и развлекал Фаун, благодаря чему у нее появилась возможность проверить одну свою догадку. В конце концов она отыскала в комоде единственный семейный фотоальбом и пару обувных коробок с фотографиями. Все это она перенесла на кухню, чтобы внимательно рассмотреть. «Нажми F6 для перехода в подпространство», — подсказал Баз девочке. «А что такое подпространство?» — тут же спросила она. «Это такое пространство, в котором можно двигаться со скоростью света и даже быстрее. Это очень удобно, когда надо уйти от погони». Рути тем временем листала альбом, который начинался с младенческих фотографий Фаун. Вот она в коляске, вот ее первые самостоятельные шаги, ее первый трехколесный велосипед, ее первый зуб. На снимках изредка попадались родители или сама Рути, но было совершенно очевидно, что главная звезда этой бесконечной фотосессии была именно Фаун и никто иной. В конце концов, Рути снова вернулась к первой странице альбома, к фотографии, на которой отец и мать держали на руках ее новорожденную сестру. У Фаун было красное сморщенное личико, большие, как у совы, глаза с удивлением взирали на мир. Здесь же в углу была и сама Рути, нескладная и некрасивая. Это впечатление еще больше усиливалось благодаря уродливой стрижке, которую сделала ей мать. Девочка-подросток, глупо ухмыляющаяся в объектив. Кроме них четверых, на фотографиях больше никого не было. Мамины и папины родственники давно умерли, и у Рути никогда не было ни бабушки, к которой можно было бы поехать на День Благодарения, ни двоюродных братьев и сестер, с которыми можно было подраться на Рождество. Отложив в сторону альбом, Рути высыпала на стол фотографии из коробок. «Ты ищешь фотографии урорков?» — поинтересовался Баз, ненадолго оторвавшись от экрана компьютера. Фаун, не отводя взгляда от экрана, продолжала азартно молотить по клавишам. Рути не ответила. Она перебирала фотографии, многие из которых все еще были в лабораторных конвертах, словно их никогда не доставали и не разглядывали. Одну за другой Рути откладывала в сторону размытые, нечеткие, неудачно сделанные снимки, на которых верхняя часть изображения часто оказывалась за белой рамкой. Вот они с Фаун на фоне кособокой рождественской елки, вот они играют в снегу, копаются в огороде, позируют с цыпленком на руках. В коробках попадались и детские фотографии Рути, на которых она была одна. Например, здесь она стоит в бейсбольной кепочке, тогда ей было 10, и она впервые отправилась с мамой и папой в туристический поход. А здесь ей 14, и они с мамой демонстрируют новые, только что связанные свитера одинаковой расцветки. На этой фотографии Рути впервые увидела себя рядом с матерью со стороны и поразилась тому, насколько они были не схожи. Сама она была высокой, худой, с темными волосами и глазами, тогда как мать была коренастой, чуть полноватой, с ярко-голубыми глазами и спутанными светлыми волосами. Потом Руте попалась фотография, где ей было 8. На ней она держала в руках химический набор, который выпросила на Рождество. Рядом сидел на корточках папа, он показывал Руте картинку с периодической таблицей химических элементов и объяснял, что все в мире, в том числе люди, морские звезды, камни, велосипеды и самые далекие планеты, состоит из комбинаций этих самых элементов. «Разве это не удивительно, Рути?» – спрашивал он, однако идея, согласно которой все люди были составлены из одинаковых кирпичиков, отчего-то не пришлась Рути по душе. Даже в 8 лет ей хотелось, чтобы картина мира была более сложной. Ей пришлось перебрать почти все фотографии, прежде чем она нашла свой самый ранний снимок. На нем она стояла на подъездной дорожке перед домом и прижимала к груди зеленого плюшевого медвежонка. На снимке ей было 3 года, не больше. Судя по всему, снимок был сделан весной. На траве рядом с дорожкой все еще лежали сметенные с нее кучи подтаявшего снега, но сквозь ледяную корку уже проглядывали первые крокусы. Сама Рути тоже была одета не по-зимнему. Шерстяное двубортное пальтишко расстегнуто, шапка сдвинута на затылок, и из-под нее торчат 2 тонкие смешные косички. Медвежонка она помнила, Рути назвала его «шерстюнчиком», и повсюду таскала с собой, не расставаясь с игрушкой буквально ни на минуту. Не помнила она только одного — куда он девался потом. Большинство ее старых игрушек перешли к Фаун, но не шерстюнчик, его она не видела уже довольно давно. Неожиданно Рути так сильно захотелось снова прижать зеленого медвежонка к груди, что она едва не расплакалась. «Слушай, Бас», — проговорила она украдкой, вытерев кулаком глаза и откашлившись, — «скажи мне одну вещь. Как ты думаешь, чьих фотографий у твоих родителей больше? Твоих или твоей сестры?» Вопрос ненадолго поставил База в тупик. Он немного подумал, потом сказал: «Пожалуй, фотографий Софи больше. Даже точно больше. Она ведь была первым ребенком. Отец с матерью снимали буквально все, что она делала, даже как Софи в первый раз сама покакала в горшок. К тому времени, когда появился я, подобные вещи интересовали их уже не так сильно. Разумеется, меня тоже фотографировали, но снимков Софи больше 3 раза. А что?» Рути кивнула. Бас только что подтвердил ее догадку. «А где твои детские фотографии? Ну, когда ты была совсем крошечная?» — спросила Фаун, глядя на сестру большими круглыми глазами поверх крышки ноутбука. «Их нет», — призналась Рути. «Ох», — Фаун разочарованно прикусила губу. «Жалко. Я хотела бы на них посмотреть». Она снова уткнулась взглядом в экран, но, похоже, больше не играла. Бас, кажется, начал что-то подозревать. «Может быть, они лежат где-нибудь в другом месте?» — предположил он, но Рути покачала головой. «Я везде смотрела, их нет. И, похоже, никогда не было. Я, во всяком случае, ни разу их не видела. Когда я была помладше, я часто просила маму показать мне мои детские фото. Но она каждый раз отвечала, мол, обязательно, они где-то здесь, нужно их только найти. Но ни одного снимка я так и не увидела. Вот эта фотография с медведем самая ранняя, какую я нашла. Здесь мне 3 года». И Рути бросила на снимок еще один взгляд. Ее рука любовно обнимала медведя, счастливый взгляд был устремлен прямо в объектив, пальто и платьице под ним выглядели чистыми и новыми. «Вот бы вернуться в прошлое», — подумалось ей, — «усесться вместе с этой девочкой на качели, да расспросить ее обо всем. Что ты помнишь?» — спросила бы она. «И где ты была раньше?» Закрыв глаза, Рути попыталась оживить в памяти свои самые ранние воспоминания, но ничего нового ей припомнить так и не удалось. Она помнила, как каталась на велосипеде по подъездной дорожке, и за ней погнался один из маминых петухов. Помнила, как с субботними утрами ездила с отцом на загородную свалку. Помнила, как родители предупреждали ее никогда не убегать в лес одной, потому что с маленькими девочками, заблудившимися в чаще, могут произойти ужасные вещи. И, разумеется, одним из самых ярких, хотя и недостаточно отчетливым, было ее воспоминание о том, как папа нашел ее где-то в лесу и несет домой на руках. Он почти бежал вниз по холму, а она прижималась мокрым от слез лицом к его колючей шерстяной куртке. «Это был просто дурной сон», — сказал ей потом отец, пока мать заваривала успокаивающий травяной настой. «Теперь ты в безопасности». Рути снова посмотрела на снимки. Вот они с матерью в одинаковых свитерах, вот она с химическим набором, и отец рассказывает ей о периодической таблице. Лжецы. «Алло?» «Привет, Рути. Это Кэндис. Кэндис О'Рурк». Рути уже уложила Фаун спать, а Бас поехал в город, чтобы купить пиво. Как только он отъехал, телефон начал звонить, и Рути поспешно схватила трубку, думая, что это мама. «Ты сегодня приезжала ко мне домой», — продолжала Кэндис, «и привезла бумажник моего брата, помнишь?» Рути молчала. Не то чтобы она нуждалась в напоминаниях. Звонок слишком потряс ее, чтобы она могла говорить. Как? Откуда? Их номер не был зарегистрирован, и найти его обычным путем было невозможно. Так как же? Сжимая в руках беспроводную трубку, Рути на цыпочках пробралась в прихожую и вышла на крыльцо. Холода она не замечала. «Откуда? Откуда у вас этот номер?» «Извини, если я тебя напугала», — сказала Кэндис почти весело, «но я была просто потрясена, когда увидела бумажники и услышала твой рассказ. Я очень рада, что дозвонилась. Я о многом не успела тебя расспросить». Только теперь Рути почувствовала, как холод пробирается под свитер и ползет по спине. Ночь была морозная и ясная, и в черном небе сверкали звезды. Подняв голову, она увидела созвездие Ориона и вспомнила, как отец учил ее находить звезды, составляющие пояс Ориона, и проводить через них линию, указывающую на Альдебаран, который, в свою очередь, находился в глазу быка. Так называлось еще одно созвездие. Бык был знаком, под которым родился отец, и Рути нравилось думать, хотя она ни за что в этом бы не призналась, что папа продолжает следить за ней с небес. Большую и малую медведицу она знала хорошо. Знаком ей был и Млечный Путь, протянувшийся через все небо почти по самой середине. «Элис еще не отыскалась?» — спросила Кэндис. «Элис?» — растерянно переспросила Рути. Она никак не могла сосредоточиться на разговоре. «Твоя мама, глупышка!» — Кэндис рассмеялась. «Ты ведь говорила, что она пропала!» «Но я, кажется, не говорила, как ее зовут». «Значит, ее до сих пор нет», — в голосе Кэндис прозвучала какая-то странная надежда, словно отсутствие Элис Уошберн ее почему-то устраивало. «Я сейчас повешу трубку», — выкрикнула Рути, чувствуя, как ею овладевает чувство, весьма похожее на панику. «Извините, что побеспокоила вас сегодня, но...» «Я, очевидно, ошиблась, даже точно ошиблась». Никакой ошибки не было, милая. Теперь Кэндис говорила медленно и ровно, отчетливо произнося каждое слово, как разговаривают с несмышленым и к тому же сильно напуганным ребенком. «Прошу тебя, не вешай трубку. Мне нужно рассказать тебе о чем-то очень важном». «О чем, например?» Пар, вырвавшийся вместе с этими словами изо рта Рути, ненадолго заслонил звездное небо. Например, о Ханне. Теперь голос Кэндис дразнил, заманивал, искушал. О моей милой малышке Ханне. Последнее время не проходит и дня, чтобы я о ней не думала. Я знаю, это звучит глупо, но на самом деле я никогда не верила, что ее больше нет. И она никогда не вернется ко мне. Иногда я просто чувствую, что она где-то там ждет, пока ее отыщут. Она немного помолчала. «Ну как, будешь слушать?» «Да». Это слово сорвалось с губ Рути почти помимо ее воли. Подавшись назад, она привалилась спиной к входной двери и снова стала смотреть на звезды, чувствуя, как от вида их сверкающих россыпей у нее начинает немного кружиться голова. Глядя в небо и прижимая к уху трубку телефона, она думала о химических элементах из периодической таблицы, из которых сделано буквально все. Маленькие кексы, розовая глазурь, зеленые медведи. «Все в мире тесно связано», — поняла Рути. «Раз все связано, значит, случайностей в мире почти не бывает». «Да», — повторила она и дала отбой.